и притворился, будто я болен. А сам себе все под кошмою лежа этой едкостью пятки растравливал и в две недели так растравил, что у меня вся как есть плоть на ногах взгноилась, и вся та щетина, которую мне татары 10 лет назад засыпали, с гноем вышла. Я как можно скорее обмагнулся, но виду в том не подаю, а притворяюсь, что мне еще хуже стало. И наказал я бабам и старикам, чтобы они все как можно усердней за меня молились, потому что, мол, помираю. И положил я на них вроде епитимьи пост, и 3 дня я им за юрты выходить не велел. А для большей еще острастки самый большой фейерверк пустил и ушел. Но они вас не догнали? Нет. Да и где им было догонять? Я их так запостил и напугал, что они, небось, радешеньки остались и 3 дня носу из юрт не казали. А после хоть и выглянули, да уже искать им меня далеко было. Ноги-то у меня, как я из них щетину спустил, подсохли, такие легкие стали, что как разбежался, всю степь перебежал. И все пешком? А то как же-с. Там ведь не проезжая дорога. Встретить некого. А встретишь, так не обрадуешься, кого обретешь. Мне на 4-й день чувашин показался. 1 5 лошадей гонит. Говорит, садись верхом. Я поопасался и не поехал. Чего же вы боялись? Да так, он как-то мне неверен показался. А притом нельзя было и разобрать, какой он религии. А без этого на степи страшно. А он бестолковый кричит. Садись, кричит. Веселее двое будем ехать. Я говорю, а кто ты? Может быть, у тебя Бога нет? Как, говорит, нет? Это у татарина Бога нет. Он кобылу ест. А у меня есть Бог. Кто же, говорю, твой Бог? А у меня, говорит, все Бог. И солнце Бог, и месяц Бог, и звезды Бог. Все Бог. Как у меня нет Бог? Все. Ха. Все, мол, у тебя Бог. А Иисус Христос, говорю, стало быть, тебе не Бог? Нет, говорит, и Он Бог, и Богородица Бог, и Николач Бог. Какой, говорю, Николач? А что один на зиму, один на лето живет? Я его похвалил, что он русского Николая Чудотворца уважает. Всегда, говорю, его почитай, потому что он русский, и уже совсем было его веру одобрил, и совсем с ним ехать хотел, а он, спасибо, разболтался и выказался. Как же, говорит, я Николача почитаю. Я ему на зиму, пущай хоть не кланяюсь, а на лето ему 2 гривен и даю, чтобы он мне хорошенько коровок берег, да. Да еще на него одного не надеюсь, так керемети бычка жертвую. Я и рассердился. Как же, говорю, ты смеешь, на Николая Чудотворца не надеяться. И ему, русскому, всего 2 гривны, а своей мордовской керемети поганой целого бычка. Пошел прочь, говорю, не хочу я с тобою. Я с тобою не поеду, если ты так Николая Чудотворца не уважаешь. И не поехал. Зашагал во всю мочь. Не успел опомниться, смотрю. К вечеру 3-го дня вода завиднелась. И люди. Я лег для опаски в траву и высматриваю. Что за народ такой? Потому что боюсь, чтобы опять еще в худший плен не попасть. Но вижу, что эти люди пищу варят. Должно быть, думаю, христиане. Подполз еще ближе, гляжу. Крестятся. И водку пьют. Ну, значит, русские. Тут я и выскочил из травы и объявился. Это вышла ватага рыбная. Рыбу ловили. Они меня как надо землякам ласково приняли и говорят. Пей водку. Я отвечаю. Я, братцы мои, от нее, с татарвой живучи, совсем отвык. Но ничего, говорят. Здесь своя нация. Опять привыкнешь. Пей. Я налил себе стаканчик и думаю, «Ну-ка, Господи благослови за свое возвращение!» И выпил. Аватажники пристают. «Добрые ребята! Пей еще, — говорят! Ишь ты без нее как зачичкался!» Я ей еще одну позволил. И сделался очень откровенный. Все им рассказал. Откуда я и где и как пребывал. Всю ночь я им у огня сидя рассказывал. И водку пил. И все мне так радостно было, что я опять на Святой Руси, но только под утро этак уже костерок стал тухнуть, и почти все, кто слушал, заснули, а один из них, ватажный товарищ, говорит мне: «А паспорт же у тебя есть?» Я говорю: «Нет, нема». «А если, говорит, нема, так тебе здесь будет тюрьма». «Ну так я говорю, я от вас не пойду. А у вас, небось, тут можно жить и без паспорта?» А он отвечает: «Жить, говорит, у нас без паспорта можно, но помирать нельзя». Я говорю: «Это отчего?» «А как же, говорит, тебя поп запишет, если ты без паспорта?» «Так как же, мол, мне на такой случай быть?» «В воду, говорит, тебя тогда бросим на рыбное пропитание». «Без попа?» «Без попа». Я в легком подпитии, будучи, ужасно этого испугался и стал плакать и жалиться, а рыбак смеется. «Я, говорит, над тобой шутил. Помирай смело. Мы тебя в родную землю зароем». Но я уже очень огорчился и говорю: «Хороша, мол, шутка. Если вы так станете надо мной часто шутить, так я и до другой весны не доживу». И чуть этот последний товарищ заснул, я поскорее поднялся и пошел прочь. И пришел в Астрахань, заработал на паденщине рубль и с того часу столь усердно запил, что не помню, как очутился в ином городе. И сижу уже я в Остроге, а оттуда меня по пересылке в свою губернию послали. Привели меня в наш город, высекли в полиции и в свое имение доставили. Графиня, которая меня за кошкин хвост сечь приказывала, уже померла, а один граф остался. Но тоже очень состарился и богомольный стал, и конскую охоту оставил. Доложили ему, что я пришел. Он меня вспомнил и велел меня еще раз дома высечь, и чтобы я к батюшке, к отцу Илье, на дух шел. Ну, высекли меня по-старинному, в разрядной избе, и я прихожу к отцу Илье. А он стал меня исповедовать и на 3 года не разрешает мне причастия. Я говорю: «Как же так, батюшка? Я было столько лет не причащамшись, ждал». «Ну, мало ли, — говорит, — что. Ты ждал. А зачем ты, — говорит, — татарок при себе вместо жен держал? Ты знаешь ли, — говорит, — что я еще милостиво делаю, что тебя только от причастия отлучаю? А если бы тебя взяться как должно по правилу святых отец исправлять, так на тебе на живом надлежит всю одежду сжечь. Но только ты, — говорит, — этого не бойся, потому что этого теперь по полицейскому закону не позволяется». «Ну что же, — думаю, — делать? Останусь хоть так, без причастия, дома поживу, отдохну после плена». Но граф этого не захотели. Изволили сказать: «Я, — говорят, — не хочу вблизи себя отлученного от причастия терпеть». И приказали управителю еще раз меня высечь соглашением для всеобщего примера и потом на оброк пустить. Так и сделалось. Выпороли меня в этот раз по-новому, на крыльце, перед конторою, при всех людях, и дали паспорт. Отрадно я себя тут-то почувствовал. Через столько лет совершенно свободным человеком, с законною бумагою, и пошел. Намерений у меня никаких определительных не было, но на мою долю Бог послал практику. Какую же? Да опять же все по той же, по конской части. Я пошел с самого малого ничтожества, без гроша. А вскоре очень достаточного положения достиг. И еще бы лучше мог распорядиться, если бы не один предмет. Что же это такое, если можно спросить? Одержимости большой подпал от разных духов и страстей и еще одной неподобной вещи. Что же это такое за неподобная вещь вас обдержала? Магнетизм-с. Как? Магнетизм? Да-с. Магнетическое влияние от одной особы. Как же вы чувствовали над собой ее влияние? Чужая воля во мне действовала, и я чужую судьбу исполнял. Вот тут, значит, к вам и пришла ваша собственная погибель, после которой вы нашли, что вам должно исполнить матушкино обещание, и пошли в монастырь. Нет, это еще после пришло. А до того со мною много иных разных приключений было, прежде чем я получил настоящее убеждение. Вы можете рассказать и эти приключения? Отчего же-с? С большим моим удовольствием. Так, пожалуйста.